Настоящая летучая походка бродяги. Точные, не налюбуешься движения. Что это ваш друг Змагар так странно меряет расстояние? 10 километров на наши деньги? Что, своих мер не было? Были. И вы это прекрасно знаете. Поначалу пеший и конный переход, потом с 11 столетия и до 18 года самое распространенное – верста. Что у нас, что в Польше, что в Московии. Только ведь повсюду название одно, а длина разная. От 1500 до 1000 сажений, а с конца 18 столетия что-то около 1060 метров. А у нас, в Беларуси, до раздела вовсе две версты, малая, 789 сажений, и большая, 1000. А разве трудно перевести? Ну вот, скажем, назначаю я вам встречу на границе первой и второй версты от Ольшан. А вы, бедняжка, и не знаете, или вам 1060 метров идти, или 1948. А стал бы верстовые? А извозчики тогда зачем? Процитировал я. Мы рассмеялись, потом она покосилась на меня своими морскими глазами и спросила: «А вы действительно назначили бы мне встречу? И где? В конце малой или в конце большой версты?» «Назначил бы, если бы вам очень захотелось стать бедолагой». «Ну, разве уж такой бедолагой?» «Да вы присмотритесь ко мне получше». И тут я прикусил язык. Неандертальский пращур-варяга рядом с этой ясной, как день красотой, с этими черными бровями на уже загоревшем лице, с этими тяжелыми, каштановыми, с глубинным золотистым отблеском волосами. Нет, это было фундаментальной глупостью. Больше не брякну ни слова. Не надо было и начинать. К счастью, нас догнали Ольшанский с Гончаренком. Какое-то время нам было по пути. «Ну, как дела?» — спросил председатель. «Да вот постепенно распутывается клубок. Неизвестно зачем, пустил я пробный шар. Но до конца все еще далеко». «Да, постепенно распутывается. Вот только спорим, во второй или в третий от угла». Непонятно по какой причине, второй раз за вечер заложила меня глупенькая Сташка. «А может, и не в них?» — постарался я исправить положение. И тут неожиданное событие приостановило опасный разговор. Кто-то неясный, неразличимый в темноте, бросился с дороги в кусты, зашелестел олешник. «Кто бы это мог быть?» — тихо спросил я. «А лукавый его знает», — ответил Гончаренок. «Может, парочка какая? А может, лопотуха? Один нечистый всегда знает, откуда и куда его несет. Почему бы его не отправить куда надо? И присмотр, и режим, и еда, и травма», — сказал Ольшанский. «Да ведь он хуже всякой травмы себе вредит. То ночует у бабки на стуле, она его из жалости пускает, а то в какой-нибудь башне замка, и не только когда тепло, а колеет, а нам отвечай». «Травма!» — Сташка сдвинула свои черные брови. «Да он безвреден. Нам жаль его», — сказал Ольшанский. «Ерунда какая!» — проворчал Гончаренок. «Безвредный сумасшедший. Вот молчит-молчит, а потом накинется. А что тогда? Ведь все может быть. Берегитесь». На его глазах людей стреляли. Допускаю, что и родственников. «Эх, хлопцы, побаиваюсь я его», — вздохнул бухгалтер. «Если нападет, то я собаку ударить не могу. А как же человека?» «Ну ладно, нам сюда». «А нам сюда», — сказал я и повел Стасю к мостику через Ольшанку. Мостик этот скорее можно было назвать кладкой, поэтому мне пришлось взять спутницу под локоть. Я ощутил его остроту и тепло, ощутил, как рука выше сгиба покрылась гусиной кожей, то ли от волнения, то ли от холода, и понял, что назначил бы ей встречу хоть на краю света, Мне очень захотелось поцеловать ее и поплыть куда-то под этим звездным небом, над этой неширокой рекой, и сказать ей что-то такое, чего ни разу не говорил ни один мужчина, ни одной женщине. Мне показалось, что и она словно бы неуловимо льнет ко мне. Но я прикусил язык, я не имел права. Я был на 10 лет с Гаком старше ее. По сравнению со мной, человеком, который много, не слишком ли много, пожил и так много видел, она была ребенком. «Девчина, что тебе во мне?» — подумалось мне словами какого-то старого предания. И потому я только постоял на краю городища, с грустью проследил глазами, как она, тонюсенькая тростинка, идет к костру, и поплелся обратно. Вот так оно в тот вечер и случилось. Заглянул мимоходом в глаза любви, может, той, которую ждал всю жизнь, и сам себе сказал: «Не надо, не смей. Не порти жизни прекрасному человеку, который стоит лучшего». И сидел я потом на своем бревне за валенке, остервенело курил, смотрел в ночь и думал о Сташке, о том, такой ли она была, любовь, в старые времена. А может, она была более расчетливой? Или это у нас она такая, а у них была куда более мужественной и беззаветной? Наконец, кажется, задремал. Плыл синий-синий, очень теплой рекой, что струилась меж золотых берегов. Кто-то манил меня на этих берегах и исчезал, чтобы возникнуть снова в другом месте. Я знал и не знал, кто это, потому что не видел лица. А потом повсюду была уже ярко-синяя вода, а над головой такое же синее небо. Я лежал на спине, ощущая небо глазами, а воду спиной. И я был центром вселенной, а затем в этой вселенной снова возникло чье-то лицо, и я, нисколько не удивившись, почему-то сказал вслух: «Все зримое опять покроют воды, и Божий лик изобразится в них». «Спите?» — как сквозь туман увидел я лицо Леонардо Жиховича. «Нет». Глаза ксендза словно навевали что-то. «Это хорошо», — зловещим, как мне сквозь полусон показалось голосом, сказал он. «Думайте о людях, думайте о себе». И исчез. И мне вдруг так захотелось спать, что я едва добрался до кровати и словно в яму какую-то провалился в сон. Это снова был тот сон. Тот и не тот, продолжение того и как будто что-то новое, удар и падение, стремительное, с лесов, что вокруг шпиля костела, ближе и ближе земля, красно-зеленый фосфорический свет бьет в глаза, потом взрыв его и тьма. Нет, это просто тьма ночи, это ожили слова змогаря о слухах про тот побег. И вот ночь. Исполинские стволы деревьев, редкие звезды в редких просветах листвы, и кони, хрипя, рвут грудью воздух. Нет, ветер, почти ураган, но кони устали, а за спиной все ближе и ближе лязг чужих вражьих подков. И вот поляна, скупо освещенная бледно-зеленым лунным светом, на ней в дальнем ее конце трех- или четырехгранные пирамиды из дикого, поросшего серо-зеленым мхом камня. Где я видел их? Ага, у бездонного озера под Слонимом и еще у тропинки, который шел из Замшан в темный бор. Да, мы пробились, мы вырвались из вражеского кольца. Но какой в этом толк, если они гонятся, наступая на пятки, а наши кони измучены, и уже вот-вот погоня будет здесь, Конь Ганны, теперь уже навсегда моей Гордиславы, измучен меньше. Дальше она должна бежать одна, потому что теперь спасает уже две жизни, а я останусь прикрывать ее отход. На кого она похожа лицом под этим капюшоном? На Станиславу? На Сташку? На какую такую Сташку? Скачи, Гануся! Ты легкая, твой конь не так изнемог. Лети! Глупый! И ложе! И мор, и радость, и хворь, и смерть одна на двоих. Лети! Поздно. С трех сторон поляны выезжают из пущи всадники, обкладывают нас двоих, человек 40. Некоторые в цельнокованных латах, некоторые в калантаря, железных, пластинами и кольцами, кое-кто просто в кольчуге, двое или трое в ребристых, кованых полосами панцирях, из стельных шлемов сквозь щели виден только беспощадный блеск глаз, а вон трое в чешуйчатых восточных доспехах, несколько воинов в корцановом снаряжении, тоже кольчужном, но каждое кольцо прикрыто сверху стальной чешуйкой, у некоторых тигровые шкуры на плечах, гусаров, что ли, одолжил князь в каком-то ближайшем войсковом отделе. Или, может, друзья-гусары сами вызвались принять участие в поимке? Копья, сабли, чеканы, словно на большую битву выехали, а не на ловлю двух обессиленных людей. В середине полумесяца сам едет на вороном коне, укрытом корцановой попоной. Из-под черного в золотые узоры кунтуша выглядывают шелковый узорчатый жупан, на голове шапочка меховая с голубым пером, подпоясан радужной турецкой шалью, и никаких тебе лад. Врешь, высокочтимый? Я знаю, под жупаном почти всегда у тебя кольчуга, да и под шалью, поручусь для верности, металлический пояс. А лицо? Упаси Бог, даже во сне увидит такое подобие сатанинское. Лицо словно из меди литое, черные усы, черные, но уже с сединой, волнистые волосы, рот твердый, глаза цвета стали, пронзительные, губы кривятся, как две змейки. Ну что, верная женушка? Что, невестник, удалась ли тебе твоя намова? Хорошо ли тебе шло мое добро плюндровать? Краденое оно, твое добро. Я откидываю монашеский капюшон. А что не краденое, так это Иудины деньги, цена проданных тобой друзей. Он приближается. Вороной топчет вереск, косит глазом и скалится, как дьявол. Ну что ж, улыбается всадник, осмелился ты на жену, на добро мое куститься. Так не обижайся теперь и на мой приговор. Что выберешь? Обещание? Или недели две в усниянном квасе побудешь, чтобы шкура покрепче стала, а может, слепыми вас в поток отправить? Помет ты, грязь, — отвечаю я, — он машет аршаку перчаткой, спешится всем и вскидывает голову. Ах, черт, вот нюх у холеры, и откуда узнал, куда поскакали, хитер чертов лис! Только в следующее мгновение до меня донеслось далекое пение рогов. Затем между черными стволами и исполинами кое-где замелькали подвижные огненные блики. Приближались, наливались багрянцем, становились все ярче, а потом на поляну в сопровождении четырех латников с факелами в левой руке, правая у всех лежала или на шейке гаковницы, или на рукояти сабли, выехал плотно сбитый, невысокий человек в простой, но очень, видимо, дорогой местной чуге, желтых каптях и файновой суконной шапочке, окаймленной тонкой полоской меха, в руке короткий жезл, знак судьи.